Глава 20. Удачный момент. Я поднял руку, привлекая внимание к себе. «Я понимаю, вы злы. Вы хотите, чтобы виновные ответили за свои ошибки?» «Да, это точно!» «Но ведь есть и другие виновники произошедшего», — сказал я, дождавшись, когда возгласы смолкнут. «Кто это?» — спросил старый воин, чья борода уже полностью посидела. «Есть еще кто-то, кто виноват в случившемся?» «Конечно», — кивнул я. «И кто он?» «Тот, кто не стал спрашивать Ури, куда он вас ведет. Кто не стал с ним спорить, что нападать население, которое мы ограбили 2 недели назад, глупо. Тот, кто согласился с ним атаковать южан, хотя видел, что в этом бою не победить». Я сделал паузу и продолжил. «С вами шли в набег несколько глав родов. Почему они молчали?» Тут же взгляды толпы начали скрещиваться на нескольких уже довольно-таки пожилых мужиках, и я поспешил переключить внимание на следующую цель. «Где были все опытные воины, часто бывавшие в набегах? Неужели они не видели, что происходит? Почему не остановили Ури? Не предложили иной путь?» Конечно же, я знал этот очевидный ответ. Никто в здравом уме и в одиночку спорить с Ури не хотел. Пусть форинг из него получился никудышный, но воин он был отменный, тут спорить бесполезно. Но толпа мне, естественно, не отвечала. Но понятное дело, кто в здравом уме решится выйти и заявить, мол, я видел, что дела у нас поганые, но не стал спорить с Ури, так как боялся, что он меня убьет. И ведь это была чистая правда. Но тот, кто заявит такое, тут же будет записан в трусы. Пусть в глаза никто подобного говорить не будет, но клеймо это останется с ним навсегда. «Вы все знали Ури. Знали, что он умелый и отчаянный воин. Да вот только форинг из него, как из дерьма топор». Шутка, хоть и довольно грубая, зашла. Кто-то просто улыбнулся, кто-то засмеялся в открытую. Единственный, кому не понравилось, это лежащий на земле Ури, продолжавший пялиться на меня взглядом, полным ненависти. «Но все же», — продолжил я, — «вы решили сделать его своим форингом. Так кто же виноват, что у вас все так закончилось?» Народ угрюмо молчал, осознав свою неправоту. Большинство тут же опустили головы и уткнулись в землю взглядами, да, мол, были неправы. «Нет, так легко вы не отделаетесь». «Пусть ваш набег и был неудачным, но не все так плохо, как кажется на первый взгляд», — сказал я. Народ недоуменно уставился на меня. «Каким бы плохим форингом ни был Ури, но он смог сохранить драккары. Смог все их вернуть назад». «А какой от этого толк? Мы вернулись ни с чем!» — крикнул какой-то молодой воин. «Вы вернулись, и это главное!» — улыбнулся я. «А значит, у вас есть еще одна попытка!» Все недоуменно глядели на меня, думая, о чем он толкует вообще. Я шагнул к куче собранных трофеев, взял один из сундуков с драгоценностями и просто бросил на площадь. Сундук громко бухнул на камни, и все его содержимое разлетелось в разные стороны. Золотые монеты, цепочки, браслеты и драгоценные камни засверкали под солнцем. «Нас было мало, и мы смогли добыть лишь малую часть этого», — сказал я. «Но теперь, если вы решитесь пойти уже под моим началом, мы сможем добыть гораздо больше». Десятки глаз жадно впились в лежащие на камнях драгоценности. «Кто пойдет со мной? И кто хочет стать богачом?» — спросил я. Богачами хотели стать все, включая женщин и детей. «Ну все. Теперь они мои». «Я готов пойти с вами в южные земли! Готов помочь вам взять богатство! А готовы ли вы?» «Да!» — в едином порыве заорала толпа. «Я готов ввести вас прямо сейчас!» — заорал и я. «Но готовы ли вы?» «Да!» — тут же взревела толпа. «Тогда вперед! Грузите в драккары провизию! Точите топоры! Через 2 дня мы отплываем!» Вот и все. Реализовать задуманное оказалось намного проще, чем я думал. Хотя, если честно, планировал-то я отплыть через 4 дня, а не вот так сразу. Хотел дать возможность бойцам оклематься, причем как своим, так и тем, кто вернулся после неудачного рейда Ури. Хотел заставить бойцов заняться своим вооружением и броней. С тем дерьмом, что у них есть, воевать крайне сложно. Да и вообще, я хотел посмотреть, как будет развиваться ситуация на континенте. А вдруг, пока мы будем плыть, король Нусвена развернет армию и вернется назад. Хотя нет, Последний видос, что я смотрел, был снят совсем недавно. Сегодня или вчера. Там был полноценный лагерь, разбитый по всем правилам. Готовили его основательно. Люди собирались жить там как минимум неделю. А впрочем, даже если армия Нусвена соберется в обратный путь завтра-послезавтра, им все равно потребуется время на сборы. Затем им еще нужно будет пройти всю страну. А ведь такая толпа людей априори не может идти быстро. Им явно понадобится не меньше недели. Ну а мы будем на южном берегу чуть раньше, так что должны успеть. Обязаны успеть. На площади, как и на территории всей морской лестницы, началась суета. Люди готовились к грядущему походу, собирали свои пожитки, чинили сбрую, точили и ремонтировали оружие, готовили провизию в поход. Ну а мы со своей командой делили трофеи. С моей подачи небольшая часть добычи каждого из нас и довольно большой мой собственный вклад отводился семьям погибших. Их родственники были просто в шоке от такой моей щедрости и не понимали, зачем я это делаю. Здесь подобная благотворительность была не в ходу, а на деле все просто. Мне нужно было расположение местных. Чем больше людей я расположу к себе, тем легче мне будет дальше с реализацией моих планов. Форинг. Я поднял глаза и увидел перед собой женщину. Я узнал ее. Хельга, вдова Бринга, бывшего владельца уже моего драккара, который я выкупил у нее. Рядом с ней были ее сыновья. Один совсем еще маленький, второй же стоял насупившись, глядя на меня из-под лобья. «Здравствуй, Хельга», — поприветствовал я ее. «Ты что-то хотела?» Она замялась, словно бы не зная, с чего начать. «Ты не мог бы одолжить мне немного золота? Знаю, что ты ничего мне не должен, и драккар...» «Что случилось? Зачем тебе золото?» — перебил я ее. «Бринг...» Она вновь замялась. «Когда он еще был жив, то взял в долг у одного бонда. Думал, сможет отдать деньги после набега». «Долг начали требовать с тебя?» — спросил я. «Сколько же он задолжал? Разве того, что я тебе дал, не хватит, чтобы погасить долг?» «Он взял слишком много и давно. Постоянно откладывал и просил отсрочку. Бон соглашался, но с условием, что Бринг отдаст больше, чем взял». «Ага. Ну, понятно, прям-таки классическая схема». «И куда же Бринг потратил взятые в долг деньги?» — поинтересовался я. «Хотел купить несколько треллов, инструменты», — ответила Хельга. «И?» «Но вместо этого проиграл все в дальдозу и кости», — со вздохом сказала она и продолжила. «Затем он вновь взял деньги еще, еще, и вот, когда он не вернулся из набега, спустя неделю ко мне заявился Игги Хендлунсон. Он потребовал вернуть долг Бринга, и я отдала все, что у меня было, но Игги сказал, что этого мало, и что если я не отдам все, то меня выгонят с моей земли и заберут себе. Но у меня больше ничего нет. У меня не осталось ничего». Лицо ее исказилось. На глазах выступили слезы, и она тут же опустила голову, словно скрывая от меня свои обиды, отчаяние, злость. «Я могу дать тебе деньги», — сказал я ей. Она тут же удивленно уставилась на меня. В ее глазах прямо-таки читалась надежда и удивление. Она попросту не верила, что я соглашусь, что дам ей денег. Она считала, что подобное невозможно. «Спасибо тебе! Спасибо, вот он, Нот! Я буду молить богов, чтобы твои набеги всегда...» «Есть всего один вопрос». Перебил я ее, и она тут же опасливо уставилась на меня, явно ожидая подвоха. «Какой?» — настороженно спросила она. «Где гарантии, что Игги вновь не заявится к тебе и не потребует еще золота? Ты знаешь, сколько Бринг задолжал Хендлунду?» Она оторопела, захлопала глазами, глядя на меня. «Так сколько твой муж должен?» — повторил я свой вопрос. «Я... не знаю», — наконец призналась Хельга. «Угу», — кивнул я и задумался. «То, что денег Хельге давать нельзя, — это факт. Точнее, не ей конкретно, а на погашение долга. Как только Игги поймет, что здесь можно доить золото, он начнет ходить к ней как на работу. Вернее, учитывая специфику времени, начнет делать набеги на ее дом. Следовательно, нужно искать другой выход, и он есть. Я уже стал форингом, однако я Нот. У меня нет земли. Нет здесь дома, и местные будут помнить о том, что я чужеземец. Что я в любой момент могу уйти отсюда, ведь меня ничего не держит. А кроме того, в воплощении моих планов есть и определенные юридические сложности. В частности, для начала мне нужно стать бондом. Стать владельцем земли на острове. Это несложно, и я собирался этим заняться уже непосредственно перед тем, как попытаюсь стать Теном Хойте, но раз уж случай подвернулся сам собой, то почему бы им не воспользоваться? «Значит, сделаем так», — сказал я. «Я предлагаю купить у тебя землю». Хельга уставилась на меня. «Иги с родственничками моментально отстанут от тебя, а если нет, я их отважу. Когда все успокоится, ты вернешься в свой дом и будешь там и дальше жить». «Но он ведь будет не моим, а твоим», — сказала она. «Твоим», — усмехнулся я. «Меня не интересует поля и урожай. Неинтересно хозяйство. Все это будет твоим, и ты будешь за этим всем ухаживать. Все, что мне нужно, — место у очага, горячая похлебка и теплый угол. Ну а если со мной что-то случится... Когда я куплю у тебя землю, то мы пойдем к толкователю законов, и я подтвержу, что в случае моей гибели всем моим имуществом будешь владеть ты. Как тебе такое предложение?» Хельга обдумывала всю минуту, не меньше. «Я согласна», — наконец кивнула она. «Ну что ж, значит, договорились», — сказал я, оглянулся и махнул рукой. «Эй, Бродди, ты мне нужен!» «Что вот он?» — спросил он, сбросив с плеч мешок с провизией, который тащил к драккарам. «Может ли Хельга со своими детьми отправиться на твою ферму? Пусть поживет там, пока мы будем на юге». Бродди уставился на меня, затем весело подмигнул и кивнул. «Конечно, вот он. Без проблем». Затем он повернулся к Хельге и указал ей куда-то вдаль. Туда, где за площадью стояли землянки. «Видишь у большого сухого дуба дом? Там моя семья. Там рядом еще повозка стоит. Иди к ним, я сейчас подойду». Она благодарно кивнула, бросила на меня взгляд. «Иди, все будет хорошо», — сказал я. «Форинг, что будем с ним делать?» Я повернулся и обнаружил пятерых воинов, четверо из которых удерживали Ури. Тот зло вращал глазами, однако уже не предпринимал попыток вырваться. Хоть он и обладал недюжиной силой, вырваться из схватки четырех матерых ветеранов у него не получилось. Поэтому он оставил пустые попытки и просто стоял, гордо вздернув голову. «Убьем его?» — поинтересовался один из конвоиров. Я не спешил с ответом. Убить, конечно же, было бы самым простым решением, однако Броди уже успел шепнуть мне, что род Ури древний и уважаемый. Его убийство может крайне негативно отразиться на моей репутации, а репутацию я берег, так как для осуществления всех намеченных планов островитяне должны чуть ли не боготворить меня. Ну а если убью Ури, да еще и на Хольмганге, его семейство либо затаит злость, либо вовсе попрет против меня. Конечно же, за меня вступятся представители других родов, однако и родственники Ури найдут себе союзников. В результате вместо сплоченного народа я получу несколько конклавов, враждующих друг с другом, вертящиеся в постоянном кругу убийств, мести и ненависти. С другой стороны, я прекрасно понимал, что враждебно настроенный моб, которого принудили к дружбе со мной, может выкинуть что угодно. Знаю, проходили. Собственный брат Рмора, моего персонажа, в результате и отправил меня выбирать себе нового аватара. «Сложный выбор. Крайне сложный». «Отпустите его», — приказал я. Воины удивились и не без замешательства, но все же ослабили хватку, освободили Ури. Тот, похоже, удивился не меньше остальных. Явно ждал, что я его просто прикончу. Может, конечно, стоило так сделать, но можно было пойти другим путем. Надеюсь, что я не ошибся с его выбором. «Ты волен идти, куда тебе вздумается», — сообщил я Ури. «Никто тебя не тронет». Ури был все еще удивлен. Он уставился на меня, словно бы ожидая, что я скажу что-то еще, поставлю какие-то дополнительные условия, но я молчал. Он развернулся было, собрался уходить, но... «Я хочу идти в набег вместе с вами», — заявил он, резко повернувшись ко мне. Я покачал головой из стороны в сторону. «Мне не нужны люди, оспаривающие мои приказы». Ури открыл было рот и тут же его закрыл. Наверняка он думал, что я откажу по совершенно другой причине. К примеру, укажу на его неудачи, выражу свое презрение, просто обзову, но мой ответ сбил его с толку. «Я готов поклясться на моем оружии и всеми богами, что выполню любой твой приказ», — заявил он. «В набеге? Или вообще?» — спросил я, усмехнувшись. Это окончательно его добило. Он попросту не знал, что отвечать. Представляю, какая каша творилась у него в голове. Я ведь Форинг, то есть предводитель набега. Значит, подчиняться мне нужно только во время набега, а в любое другое время — нет. Но видно было, что он медлит, так как боится дать неправильный ответ. Боится, что его ответ мне не понравится, и я пошлю его куда подальше. Интересно, он понимает, что будет, если сейчас скажет «вообще»? Похоже, что понимал, потому как спектр эмоций на его лице менялся каждое мгновение. Мыслительный процесс был столь мощный, что он даже нахмурил лоб, уставился в одну точку. Видимо, это был его режим максимальной концентрации, но наблюдать за этим было крайне забавно. Сейчас больше всего он походил на кота, усевшегося в лоток. «Я готов стать твоим Хускарлом», — сказал он и тут же добавил. «Но ты не бунт нашего острова. У тебя нет земель. Как я могу принести тебе клятву верности?» «Ах ты, хитрая задница! Решил, что сможет вывернуться. Вроде как готов подчиняться мне во всем, стать сподвижником, но...» «Ну что ж, котелок у него варит, надо сказать. Да вот только, как говорится, на каждую хитрую задницу найдется болт с резьбой». «Можешь легко», — ответил я ему. «Как раз сегодня Хельга продала мне свою землю, так что теперь я бонд Хойте». Надо было видеть, как перекосило лицо Ури. Естественно, представляю, что скажет его семья по поводу такого его решения. Ладно бы еще Ярлу или хотя бы Тену дал клятву, так нет же. Обычному бонду, землевладельцу, ничем не отличающемуся от него самого. Хотя нет, отличающемуся. Я ведь еще до кучи и презренный нод. Однако отступать было поздно. Нет, если бы он был чуть умнее, наверняка как-то смог бы выкрутиться. Но кто его тянул за язык? Зачем согласился слушаться меня и вне набегов? Зачем согласился давать клятву? Хотя он просто рассчитывал, что, пользуясь законами северян, не сможет принести мне клятву верности. А тут такой облом. Все же очень вовремя мне подвернулась Хельга со своей проблемой. И теперь он стоял совершенно растерянный. А рядом толклись пятеро его соплеменников, слышавших его слова и ждущих развязки. «Так что ты решил?» — спросил я Ури. Тот тяжело вздохнул, достал свой топор и протянул мне, став на колени. «Мое оружие отныне твое. Я же клянусь тебе на нем, что буду твоим верным соратником, стану с тобой плечом к плечу, не оставлю в битве и выполню любое твое повеление. Отныне я твой Хускарл». Я взял из его рук топор, подкинул в руке. Да, даже для меня он слишком легкий. «Я тоже хочу принести тебе клятву!» Я совершенно не заметил, откуда тут взялся Хватти. Вот ведь черт, с Ури все понятно. Я просто пытался обеспечить его повиновение, так как убивать его мне не хотелось. Но вот делать Хускарлом Хватти... Как к этому отнесется Бродди? А вот он сам стоит неподалеку и глядит на меня. Его еле заметный кивок, и я облегченно вздохнул. Кажется, он не против внезапного желания своего племянника. Ну что же, раз так... Я повернулся к Хватти. «Ты уверен?» «Да!» — кивнул он и тут же слово в слово повторил все сказанное ранее Ури. Вот так в течение одного дня я стал бондом. У меня появились сразу два Хускарла, фактически телохранителя, личная армия. Но главное, сегодня я стал форингом довольно-таки крупного набега.